Амару вытирает слезы. Нет, сенсей, его больше нет, его уже не спасти. Она безучастно смотрит на труп Шинна. Я, мы. Слова так и застряли во рту Ханаби, пока она смотрела на безнадежное выражение лица Амару. В их ушах раздается звонкий смех. Вы маленькие девочки. Я ждал этого момента. Летающая машина разрушения внезапно появляется над Эйкой и остальными. Капитан корабля неба управляет машиной. Вы трое доставили мне много хлопот. Теперь я разберусь с вами одним махом. Четверо шиноби неба собирают свою чакру и вливают ее в лазерную пушку, установленную на машине. Вот так, капитан поднимает оставшуюся правую руку и нажимает на кнопку. О, нет. Прежде чем Маяка и команда 3 успели отреагировать, гигантский луч чакры поглощает их. Аяка. Амару в ужасе кричит, когда девушки исчезают в пыли. На месте Аяки и остальных остается огромный кратер. Капитан истерически смеется. Они заслужили это за то, что они сделали со мной. Амару зажимает лоб и кричит в агонии. Из ее тела поднимаются многочисленные темные цепи. Глава 334. Нападение на деревню Нагана. На этом мы завершаем нашу экскурсию в деревне. Амару останавливается перед закусочной. Это лучший продуктовый магазин в деревне. Еда здесь очень вкусная, но я не могу позволить себе есть ее часто. Амару беспомощно вздыхает. О, Амару-чан. Владелец закусочной выходит из магазина. Он замечает Амару и группу. Ты здесь с друзьями? Нет, нет, это не так, я просто показывала им деревню. Амару трясет руками со взволнованным лицом. Ха-ха, все в порядке, я угощу всех вас обедом. Доктор Шинна сделал много для нас. Бесплатный обед время от времени, это самое малое, что я могу сделать. Тогда я приму ваше щедрое предложение. Амару жестом приглашает Аяку и остальных войти. Несколько минут спустя, девушки с удовольствием поглощают еду, болтая. Ваша еда как всегда восхитительна, господин Аджи. Амару хвалит еду. Я рад, что вам это нравится. Владелец магазина кивает головой. Ханаби откусывает большой кусок куриного мяса и поворачивается к Амару. Амару-чан, я так и не смогла спросить, но сколько тебе лет? Аяка и Якума тоже повернулись к ней. Мне. Амару положила палочки для еды и считает на пальце. Я провела 6 лет в деревенском приюте, а затем еще 7 лет с сенсеем Шинна. Итак, мне 13 лет и скоро исполнится 14. О, Ханаби удивлена, услышав свой возраст. Но ты выглядишь слишком маленькой для своего возраста. Моей старшей сестре тоже 14, и она крупная. Ханаби делает кривой знак вокруг груди. Мне жаль, что я маленькая, но со временем я вырасту. Фыркнула Амару. Аяка и Якума хихикают в сторонке. Неожиданно, девушки слышат хриплые звуки в воздухе. Что происходит? Аяка быстро выглядывает из окна. Она замечает группу шиноби неба, пролетающих вокруг деревни. Опять они. Аяка хмурится при появлении шиноби неба. Почему это похоже на дежавю? Сначала в Канахе они появились, когда мы праздновали. Потом на острове Бенесу, когда госпожа Канами угощала нас морепродуктами. А теперь здесь, в этой изолированной деревне. Что за дела с этими шиноби неба? Аяка сердито смотрит на группу шиноби неба. Она резко поворачивается к группе и предупреждает их. Это шиноби неба. Они атакуют деревню. Мы должны укрыться. Вы четверо спрячьтесь в подземном хранилище. Владелец магазина быстро жестикулирует. Нет, не буду. Амару упрямо качает головой. Она пытается выбежать из магазина. Сенсей Шинна все еще там. Я должна найти его. Подожди, Амару. Аяка бежит за Амару и крепко хватает ее за руку. Там опасно. Если ты будешь так спешить, то можешь погибнуть под ударами врагов. Шиноби неба обстреливают дома в деревне Нагана. Рядом с позицией девушек падает бомба и взрывается. Взрыв подбрасывает Аяку и Амару в воздух. Аяка толкает Амару к куче соломы, а сама врезается в близлежащее дерево. Шинна-сенсей, Амару спасет тебя. Амару не обращает внимания на Аяку и мчится в сторону деревни. Ханаби и Якума бросаются к Аяке и поддерживают ее. Ты в порядке? Я в порядке. Аяка кивает головой. Но Амару, она, давайте спасем ее, предлагает Ханаби. Тогда у нас нет выбора. Якума щелкнула языком. Вот почему я ненавижу упрямцев. Замечает она и бросается в сторону взрыва. Теневой клон Изуны появляется на прежнем месте. Это так хлопотно. У меня есть желание все закончить, но тогда девочки ничему не научатся. Это задание, опыт для них. Проклятие. Быть учителем, еще большая работа, чем я думал. Может, поэтому в академии не преподают члены клана Нара, несмотря на их высокий интеллект, Пока что я эвакуирую жителей деревни в безопасное место. Я позволю девушкам сражаться, чтобы получить больше боевого опыта. Клон Изуны бросается в сторону взрыва. Шинна-сенсей, Шинна-сенсей, где вы, Шинна-сенсей? Амару продолжает носиться по деревне, выкрикивая имя Шинна. В воздухе, на корабле неба, это девушка. Будь осторожен, не причини ей вреда. Шинна указывает на Амару. Я спускаюсь, ты знаешь остальное? Да, командир. Капитан почтительно кивает головой. Множественные взрывы раздаются вокруг Амару, когда она продолжает свои поиски. Амару. Шинна появляется у входа в деревню с мешком трав в руке. Сенсей. Амару бросается к Шинна со слезами на глазах. С неба падает взрывной снаряд и взрывается перед Шинна. Сенсей. Амару в ужасе кричит, когда в воздух поднимается пыль и дым. Из взрыва вылетает окровавленное и обугленное тело Шинна. Оно приземляется прямо перед Амару. Сенсей. Амару яростно бросается к Шинна и поддерживает его на руках. Сенсей. Пожалуйста, не оставляй меня. Из тела Шинна вытекает большое количество крови и заливает одежду Амару. Сенсей. Я использую медицинские знания, которым вы меня научили, чтобы вылечить вас. Все будет хорошо. Амару судорожно берет скальпель и пинцет, чтобы оперировать Шинна. А, Амару, уже, слишком поздно. Сенсей счастлив, что с тобой все в порядке. Шинна осторожно прикасается к лицу Амару своими окровавленными руками. Его тело перестает дышать, сердце перестает биться, а рука Шинна безжизненно падает на землю. Сенсей. Амару кричит в отчаянии, держа на руках остывающий труп Шинна. Айка, Ханаби и Якума прибывают на место происшествия. Мы опоздали. Они беспомощно качают головой. Эти шиноби неба сдерживали нас. Якума щелкнула языком. Амару. Айка подходит к Амару, чтобы утешить ее. Взрыв чакры вырывается из летающего разрушительного устройства и падает на Айку и девочек. Айка. Амару кричит в отчаянии, когда Айка и девушки исчезают в дыму. Амару зажимает лоб и кричит в агонии. Из ее тела поднимаются многочисленные темные цепи. Цепи быстро атакуют летающих шиноби и машины и поглощают их чакру. Темно-фиолетовая чакра поднимается из тела Амару, истощая одного шиноби неба за другим. Фиолетовая сфера на ее груди ярко светится и высасывает всю чакру. Темные цепи обвиваются вокруг капитана корабля неба и тянут его вниз. Они пронзают его тело насквозь и высасывают жизненную силу и чакру. Капитан превращается в истощенный труп. Темные цепи бушуют вокруг и убивают всех до последнего оставшегося шиноби неба. Амару хватается за лоб и теряет сознание. Отлично. Шинна, притворившийся мертвым, просыпается. Он вытирает кровь вокруг своего тела и делает какие-то знаки руками. Техника оживления тела. Его раны быстро заживают, а цвет лица становится свежим. Оживший Шинна хрустит шеей и подходит к Амару. Он отпихивает ее. Будь проклята эта маленькая соплячка. Я ждал этого дня 7 лет. Он переворачивает девушку ногой. Шинна разрывает ее одежду и снимает сферу с груди. Он истерически смеется, осматривая сферу. У меня более чем достаточно чакры, чтобы воскресить и наполнить энергией древнюю крепость. Благодаря этому страна неба станет единоличным правителем этого мира. А что касается этой девушки, он поворачивается к Амару и смеется. Я пощажу ее жалкую жизнь, чтобы позволить ей страдать в отчаянии и агонии. Он мелькает вдали от руин деревни Нагана. 5 минут спустя, клон Изуны появляется перед бессознательной Амару с командой 3 на буксире. Идите и помогите ей. Он машет им рукой, а Ханаби бросается к Амару, чтобы поддержать ее. Айка поворачивается к нему и фыркает. Тебе нравится смотреть, как мы страдаем? Она сердито гаркнула на него. Айка-чан, это не так, вы трое теперь шиноби. Так что вы должны столкнуться с суровой жизнью шиноби. Изуна пытается успокоить ее. Я не куплюсь на это. Я все расскажу сестренке Мэй. Она единственная, кто любит меня сейчас. Мой брат больше не любит меня. Айка игнорирует умоляющий взгляд Изуны и идет к Амару, чтобы поддержать ее. Несколько минут назад, в самую последнюю секунду взрыва, клон Изуны использовал Камуи, чтобы телепортировать девочек и спасти их от взрыва. Позже девушка стала свидетелем того, как на их глазах открылась правда о Шинна. Держи. Изуна бросает камеру и свиток в сторону Якума. Покажите это девушке, чтобы убедить ее. Также это карта места, куда направляется Шинна. Моя чакра закончилась. Клон Изуны исчезает в клубах дыма. Глава 335. Летающая крепость. Возвращаясь к Конкор-Вантиан, Изуна продолжает исследовать гигантскую крепость. Он поворачивается в сторону деревни Нагана. Итак, хозяин собирается сделать свой следующий ход. Мне лучше поторопиться и найти Нулихвостого. Внутри одной из камер храма собрались несколько высокопоставленных чиновников. У меня есть инструкции от командира. Самое время начать наш план и активировать крепость. Второй командующий страны неба сжимает кулак и поднимает его в воздух. За вечное правление неба. За вечное правление неба. В унисон восклицают другие капитаны рядом с ним. Второй командир достает из кармана 4 свитка. Он делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по свиткам. С клубами белого дыма перед группой появляются 4 темно-фиолетовых шара размером с кулак. Это силовые ядра крепости. Вставьте их в 4 разных крыла на востоке, западе, севере и юге, чтобы запитать ее. Он передает ядра каждому из капитанов. Да, сэр. Капитаны отдают честь и выходят из зала заседаний. Я также должен двигаться к центральной комнате. Чакра-пушка требует калибровки, прежде чем мы сможем выстрелить из нее. Он достает из кармана компас и идет к центру храма. Командир предстает перед стеной с многочисленными иероглифическими рунами на ней. О, вот оно. Он потянул за скрытый рычаг на одной из стен. В одной из стен открывается дверь, открывая темную камеру. Командир входит в камеру, когда стена за ним закрывается. Он топает ногой по земле, чтобы активировать нажимную пластину. Вся комната озаряется голубоватым светом, и в поле его зрения появляются многочисленные фрески с иероглифическими рунами. В центре комнаты находится большая каменная скрижаль. К ней прикреплена темно-фиолетовая пиявка со змееподобным телом. На скрижали есть множество формул и надписей, сдерживающих Нулихвостого. Вокруг зверя плавают многочисленные запечатывающие талисманы, заключающие его в коконоподобную структуру темного цвета. От кокона отходит несколько трубчатых приспособлений, соединенных с каждой стороной комнаты. Нулихвостый выпустил свои щупальца, чтобы атаковать командира. «Ух ты! Ты очень взволнован, не так ли?» Командир взмахивает компасом и формирует вокруг себя барьер, чтобы отразить его атаку. Иероглифические руны на 4 стенах загораются. Темно-фиолетовая чакра проходит через трубчатую структуру и попадает внутрь кокона. Похоже, подготовка закончена. Пришло время этой крепости дебютировать в мире шиноби во всем своем величии. Командир делает какие-то знаки руками и хлопает ладонью по земле. На полу появляется гигантское круглое уплотнение и распространяется на всю комнату. Нулихвостый гневно рычит, когда запечатывающая формация всасывает его чакру и направляет ее на 4 секции летающей крепости. Командир помещает компас в центр уплотняющего строя. Из земли поднимается пьедестал, в центре которого находится компас. На компасе появляются многочисленные элементы управления. Командир возится с управлением и настраивает траекторию полета летающей крепости. Вот и я. С помощью силы Риби, Нулихвостого, эта крепость готова совершить свой первый полет. Он кладет руку на углубление в форме руки на постаменте. Темнота окутывает всю крепость, когда один за другим отключаются все источники энергии в храме. Что? Командир с волнением оценивает ситуацию. Я что-то неправильно посчитал? Он настороженно смотрит на управление и делает некоторые настройки. Весь храм неистово дрожит. Большое количество темной чакры покидает кокон и проникает в стены комнаты. Руны на стенах загораются и начинают корректировать свою последовательность. Они расположены в определенном порядке и направляют темную чакру через всю крепость. Глаза различных статуй в храме загораются фиолетовым цветом, когда соединяются различные контуры чакры, инкрустированные вокруг храма. Храм слегка подрагивает, и с помощью толчка он медленно поднимается с земли. В одной из палат храма началось. Изуна настороженно смотрит на различные статуи и контуры чакры, инкрустированные в стены храма. Этот храм – не просто архитектурное сооружение, это артефакт, для функционирования которого требуется большое количество чакры. Потрясающе. Эй, сопляк, перестань удивляться дизайну этого храма и сделай что-нибудь с этим. У меня плохое предчувствие по поводу всего этого испытания. Мне кажется, что моя вторая половина тоже находится в какой-то чрезвычайной опасности. У Инкурамы тревожное выражение лица. Что Наруто в опасности? Тогда почему моя формула запечатывания не предупредила меня? Изуна быстро смотрит на браслет на своем запястье. Браслет не отвечает. Он вводит в браслет немного чакры, но ничего не происходит. Похоже, что-то или кто-то мешает моим печатям. Я не могу обнаружить Наруто и остальных членов группы. На лице Изуны появилось беспокойство. Чакра нули хвостова течет через всю эту крепость. Используя ее, я могу отследить местоположение нули хвостова. Он кладет руку на пол и закрывает глаза. Нашел. Изуна открывает глаза и быстро шагает в сторону центральной камеры храма. Несколько минут ранее, за пределами храма, это то место, которое сенсей отметил на карте. Якума разворачивает карту и смотрит на открытие храма ацтеков. Это страшно. У меня мурашки по коже от этого храма. Ханаби скрещивает руки. Девушки останавливаются перед храмом и смотрят на его отверстие. Мы должны войти? Ханаби спрашивает с тревогой. Конечно, мы должны идти. Это часть нашей миссии. Айка кивает ей. Также, она поворачивается и смотрит на Амару, который безучастно смотрит на храм. Амару-чан, ты уверена, что хочешь пойти с нами? Будет довольно опасно, когда мы войдем в этот храм. Айка пытается убедить ее. Да, Амару решительно кивает головой. Если Шинна-сенсей жив, то я хочу спросить его, зачем он все это сделал. Я уверена, что он меня выслушает. Ну, тогда я не буду тебя останавливать. Глядя на решительное выражение лица Амару, Айка могла бы отказаться от попыток переубедить ее. Поехали. Якума берет инициативу на себя и делает шаг вперед. Она врезается во что-то у входа в храм. Ай, ай. Она прижимается к лбу и смотрит на вход. Я почувствовала, что сейчас ударилась о стену. Айка подходит к входу и стучит по нему. Ее рука ударяется о водянистую пленку и рикошетом отскакивает назад. Вокруг этого храма существует невидимый барьер. Ханаби активирует свой бейкуган и осматривает вход. Я ничего не вижу за барьером. Она деактивирует свой бейкуган и качает головой. Если мы даже не можем войти в это место, то как мы сможем остановить преступника? Якума щелкает языком. Она упирается в невидимый барьер. Храм сильно содрогается. Что? Что происходит? Якума теряет равновесие и падает на землю. Она падает лицом ко входу в храм. Ах, барьер исчез. Айка входит в храм. Амару и Ханаби следуют за ней. Ханаби протягивает руку, чтобы помочь Якума. Что это было за сотрясение? Что-то происходит в этом храме. Айка и группа оглядываются вокруг в поисках подсказок. Еще один мощный толчок проходит по храму. Девушки быстро хватают друг друга за руки, чтобы сохранить равновесие. Дрожь длится несколько секунд. Какая плохая конструкция у этого места. Оно даже не может обеспечить защиту от землетрясений. Жалуется Айка. Айка. СС. СС. СС. Ханаби дрожащими руками указывает на вход в храм. Что? Что случилось? Девушки быстро устремляются к выходу. Резкие потоки ветра обдувают их лицо, а волосы развиваются на ветру. Девушка смотрит вниз и замечает слой облаков вокруг них. Что? Мы летим. Глава 336. Побочная арка, часть 7. Старый друг, группа быстро мелькает в направлении деревни Хачо. Моя деревня. Пожилой староста деревни с тревогой смотрит на дым и огонь, разливающийся вдали. Староста деревни, не теряйте надежду. Мы еще можем успеть и защитить жителей деревни. Какаши пытается его успокоить. Все будет хорошо. Шисеру поддерживает старосту деревни. Я надеюсь на это. Я не хочу, чтобы невинные жители деревни страдали из-за того, что мы приютили жителей деревни Тоника. Поехали. Наруто увеличивает скорость и мчится вдаль. Этот парень, почему он такой безрассудный? Ниджи покачал головой. Не волнуйся, я последую за ним. Ли поднял палец вверх и побежал за Наруто. Группа быстро следует за Наруто и Ли. Наруто прибывает к входу в деревню Хачо. Он проносится по деревне и встает на столб в центре деревни, чтобы получить четкое представление об окружении. Кто нападает на такую мирную деревню? Он оглядывается в поисках преступника. Наруто слышит гигантский взрыв вдалеке. Дым и огонь вырываются наружу, когда дом поджигают огненным дзюцу. Нашел их. Наруто замечает группу шиноби, сеющих хаос в деревне. Он бросился к ним. Наруто бросает пару сюрикенов и делает несколько знаков рукой. Дзюцу. Теневые клоны сюрикена. Сюрикен размножается на множество сюрикенов и атакует группу шиноби. Вражеские шиноби разворачиваются и отражают сюрикены. А, что? Наруто потрясен, увидев вражеских шиноби. Среди них множество шиноби из разных стран. Листа, облака, песка, камня, тумана, травы и других. Эй, вы, почему вы нападаете на эту маленькую деревню? Наруто задает им вопросы. У группы шиноби темно-серые склеры, на коже имеются трещины. Отвечайте. Наруто кричит на них, чтобы привлечь их внимание. Группа шиноби поворачивается к Наруто. Они достают сюрикены и кунаи и атакуют Наруто. Что это значит? Наруто поднимает свою защиту. Он скрещивает руки. Дзюцу теневого клона. Наруто создает несколько теневых клонов и отражает их атаку. Теневые клоны разбивают костяшки пальцев и делают выпад в сторону враждебных шиноби. Сначала изобьем их, а потом допросим. Наруто и его клоны вступают в ожесточенную схватку с врагами. Ты все тот же болван, даже после стольких лет. Высокий мужчина в черной мантии с красной подкладкой крадется за Наруто. Настоящий Наруто быстро выполняет обратный круговой удар, чтобы атаковать противника позади себя. Сейчас, прошло много времени, и вот как ты приветствуешь своего старого друга. Фигура в плаще отпрыгивает назад и избегает атаки Наруто. Ты, кто ты? Наруто непонимающе смотрит на фигуру в плаще. Ли догоняет Наруто и встает рядом с ним. Не бойся, Наруто. Прекрасный зеленый дикий зверь Конохи пришел к тебе на помощь. Ли принимает стойку тайдзюцу. Ха-ха, еще один старый друг здесь. Фигура в плаще усмехается. Кто ты? На лице Ли появилось серьезное выражение. Я. Фигура в плаще слегка опускает капюшон, открывая часть своего лица. У него длинные белые неухоженные волосы, лежащие на плечах. Пара очков упирается в переносицу. Его глаза имеют змеевидные зрачки. Большая часть кожи лица бледно-белая, а под ресницами есть несколько змеевидных чешуек. Кабуто. Ли шокирован появлением Кабуто. Подожди, Кабуто. Наруто указывает на Кабуто с шокированным выражением лица. Он тот самый Кабуто трехлетней давности. Тот, что был на экзамене Чунина. Кабуто истерически смеется над выводом Наруто. Ты точно не изменился за эти 3 года, но ты очень изменился. Наруто указывает на змееподобный облик Кабуто. Ты стал еще более жутким, чем раньше. Наруто с отвращением качает головой. Это цена, которую я должен заплатить за силу. Когда у меня будет достаточно сил, я исполню то, что не смог сделать Орочимару сама. Я одержу победу там, где он потерпел неудачу. Так я докажу свою ценность Орочимарусами. На лице Кабуто появилось бешеное выражение. Хватит болтать, давай разберемся с ним. Наруто достает кунай и бросается на Кабуто. Ли следует за ним вплотную. Они обошли Кабуто с двух сторон и нанесли круговой удар, чтобы вырубить его. Кабуто делает какие-то знаки руками и хлопает в ладоши. Из земли поднимается пара деревянных гробов. Деревянные гробы получают удар и скрежет от удара. Кабуто отпрыгивает назад и избегает атаки. Вы очень нетерпеливы. Из-под земли выпрыгивает теневой клон Наруто. Клон держит в руках Расинган, который ударяет им по Кабуто. Что? Кабуто потрясен неожиданной атакой. Он изгибает свое змееподобное тело под неестественным углом и едва уклоняется от атаки. Расинган врезается в землю и образует гигантский кратер. Я почти поймал его. Наруто щелкнул языком. Кабуто облегченно вздохнул, настороженно глядя на Наруто. Вот это был удар. Боюсь, если бы не мои обостренные чувства и змееподобное тело, я бы принял удар на себя. Этот парень страшнее, чем раньше. Гигантская белая змея скользит к нему. Белая змея выплевывает пару прозрачных стержней разного размера. Я получил то, зачем пришел. Итак, я удаляюсь. А вы двое тем временем можете развлечь этих двух людей. Кабуто погружается под землю и исчезает из их поля зрения. Какаши и остальные члены группы появляются рядом с Наруто и Ли. Это был Кабуто? Ниджи и Саски спросили одновременно. Наруто и Ли кивают головой. Воскрешающие дзюцу. Какаши замечает серые сколы и трещины на врагах. Воскрешение. У группы из Конохи 12 растерянные выражения на лицах. Это форма запрещенного дзюцу призыва, когда пользователь дзюцу использует живое тело в качестве сосуда для вызова души умершего человека. Затем пользователь управляет сосудом, чтобы тот выполнял его приказы. Саски спокойно объясняет детали техники. «Эй, откуда ты знаешь?» Наруто спрашивает Саски. «Я прочитал это в свитках, который дал нам Нейсан. В следующий раз тебе следует уделять больше внимания учебе», — укоряет он Наруто. «Я не люблю читать всякую ерунду. Я лучше использую свой Расинган, чтобы разнести их». Наруто готовит Расинган в своей руке, чтобы атаковать фигуру в гробу. Крышка гроба хлопает по земле, когда раздается звук шагов. «Будьте начеку, не атакуйте вслепую», — Какаши предупреждает остальных членов группы. Наруто игнорирует предупреждение Какаши и прыгает на гроб с Расинганом в руке. «Съешь это!» Он ударяет Расинганом по гробу. Расинган врезается в тело Ида и поднимает бурю пыли и обломков. «А, это чувство! Это дзюцу! Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз чувствовал что-то подобное. Из гроба медленно выходит мускулистая фигура. Он хрустнул шеей и уставился на группу Канахи. Он. Выражение лиц Какаши, Гая, Асумы и Куринай становится уродливыми. Этот человек опасен. Крайне опасен. Ниджи настороженно смотрит на нового врага со своим бейкуганом. Глава 337. Побочная арка, часть 8. Битва против Каге. Кабуто появился за пределами деревни Хачо на небольшом близлежащем холме. Сидя на вершине дерева, он смотрел на группу Канахи своими змеиными глазами. «Мне еще предстоит усовершенствовать дзюцу оживления, но с помощью него я смогу наконец привести свой план в действие». Он достает пузырек с прозрачной жидкостью. «Эффект от этого источника молодости превосходит все мои ожидания. Эта вода наполнена жизненной силой. Силой дотенси поднимется на один уровень, если я использую эту воду для формирования призывающих печатей». Кабуто набирает воду и смотрит на битву. «Я почти усовершенствовал дзюцу воскрешения и могу сохранить почти 80% способности Эда на момент смерти. Но с этой чудо-водой я смогу вывести их за пределы их максимума». Он истерически смеется и поправляет очки. «Орочимару сама, наконец-то я докажу вам свою состоятельность». Он достает из кармана пару прозрачных стержней. «Я прибыл сюда за чудодейственной водой, но никак не ожидал, что получу в руки сокровище». Кабуто взвешивает прутья в руке. «Я никогда не видел и не слышал о таком материале. Эти стержни сделаны из минерала, который не существует в мире шиноби. Нет», он качает головой. «Этот материал противоречит принципу существования. Такой металл вообще не должен существовать». Он поднимает голову и смотрит на руины деревни Тоника. «Теперь мне интересно раскопать тайну, похороненную глубоко внутри центра этого мира». Кабуто срывается с места. «В деревне Хачо. Ох, ох». Наруто дрожащими пальцами указывает на Эда. От тела Эда поднимается дым, так как Расинган не нанес ему никакого урона. Он вытирает пыль со своего тела и оглядывается по сторонам. «Я вернулся в мир живых». Он с любопытством оглядывается вокруг. «Нет, это другое. Я чувствую, что у меня есть свобода воли, но я не контролирую свое тело. Значит, это поганая техника этого проклятого второго Хокаге». Из второго гроба выходит другая фигура. У него лысая голова с несколькими прядями каштановых волос на затылке. На макушке головы замысловатая татуировка в виде зеленого дракона, а вокруг правого глаза черный след когтя. Выражение лица Какаши становится уродливым, когда он замечает новоприбывшего. Эй хрустившая и с любопытством смотрит на Наруто. Он замечает налобную повязку Канахи на голове Наруто. Шиноби Канахи, и эта техника. Повернувшись к Наруто, он спросил: «Как ты связан с шинигами?» «Безмолвный шинигами». Наруто отступает и наклоняет голову в замешательстве. «Это прозвище Нейсан», напомнил ему Саске. «О, вы имеете в виду Изуну Нейсан?» Наруто повернулся к третьему Рейкаге. «Господин Изуна, мой старший брат и наставник». Он гордо кивает. «Понятно, Наруто. Будь осторожен. Он, третий Рейкаге». Асума и Куринай предупреждают его. «Ха-ха, ха-ха». Фигура рядом с ним смеется, когда он сталкивается с группой. «Я никогда не ожидал, что стану пешкой техники, которую ненавижу больше всего». Он поворачивается к третьему Рейкаге и замечает. «Итак, ребенок рядом со вторым Рейкаге превратился в старика и пал в бою. Кто он?» Младшая группа Канахи с любопытством смотрит на второго человека. «Он, второй Казекаге, шамон, мастер кукольного искусства. Его называли шиноби, который стремился к инновациям и совершенствованию. Во время первой войны шиноби он противостоял второму Хокаге и проиграл битву, когда второй Хокаге использовал Эдатинси. Я все еще презираю эту грязную технику, но я должен отдать должное Табираме за его идею». Шамон щелкает языком. Вокруг Эя появляется плащ молний. Он медленно поднимает руку и указывает на Наруто и остальных членов группы. «Я больше не могу контролировать свое тело, так что берегитесь моей атаки». Он предупреждает группу. Эй исчезает со своего места и появляется перед Наруто. Словно молния, Эй наносит удар по голове Наруто. Так быстро. Саске удивлен его скоростью. «Я не могу отследить его с помощью своего шарингана». «Что?» Наруто изгибает свое тело назад и ловко уворачивается от атаки. Эй разворачивается в воздухе и направляет свой удар в живот Наруто. Наруто создает поток ветра в своей ладони и толкает себя назад. Он пошатывается и падает спиной на землю. «Почему он так быстр?» «Я на секунду подумал, что умру». Наруто вздохнул с облегчением. «Не расслабляйтесь пока. Шаринган Саски быстро вращается. Высвобождение молнии. Фиолетовое острое копье Чидори. Саски собирает в ладони большое количество чакры молнии. Он метнулся к слепой зоне третьего Райкаге. Тот стремительно разворачивается и блокирует атаку рукой. Чидори Саски врезается в руки Эя, но плотный плащ молнии вокруг того блокирует его атаку. Он вливает больше чакры в Чидори и толкает вперед. Чидори удается пробить слой плаща молнии и вонзается в поверхность кожи противника. Эй удивляется полученным повреждением. Уже второй раз кто-то преодолевает мой плащ молнии. Эй заносит ногу и пинает Саски. Саски блокирует атаку руками, но импульс удара отправляет его в полет. Кусочки пепла и пыли разлетаются вокруг и восстанавливают руку Эя. «Скажи мне свое имя, малыш», — спросил он. «Саски Учиха», — представился Саски. «Ты тоже ученик Изуны Учихи». Саски кивает головой. Он разразился смехом и разогнал свою чакру. «Тогда я хотел бы посмотреть, насколько хорошо тот парень из тех времен обучал своих учеников». Наруто мелькает рядом с Саски. «Давай сделаем это, Саски». Он хрустнул костяшками пальцев. С другой стороны, шамон достает из кармана свиток и делает несколько знаков рукой. Он вливает свою чакру в свиток и вызывает множество марионеток. Из его рук выплетаются различные нити чакры и связывают марионетку. «Ребята, не ослабляйте бдительность любой ценой», — Какаши предупреждает их. Второй Кадзекаге, создатель техники марионеток. Он создал технику управления марионетками «Тайная черная», и даже леди Чиё, одна из его учениц. Клинки его марионетки покрыты смертельным ядом. Любое легкое ранение отправит вас в загробный мир. Гай, Асума и Куринай глотают слюну, по их лбу стекают капельки пота. Какаши обращается к группе Коноха 12. «Будет лучше, если вы все не будете участвовать в этой битве. Все вы займетесь остальными». «Да, Какаши-сенсей». Группа кивает головой. «Но, Наруто-кун». Хината настороженно смотрит на Наруто и Саске. «Они будут в порядке. Поверь мне, эти двое намного сильнее, чем ты думаешь», – заверил Какаши. Одна из кукол, выполненная в форме скорпиона, открывает рот. Он выпускает изо рта облако фиолетового дыма. Этот газ ядовит, осторожно. Какаши и группа отпрыгивают назад. Другая человекоподобная кукла взмахивает механическим веером и быстро разгоняет ядовитый дым вокруг, покрывая все поле боя. «Быстро! Примите антидот!» Какаши и остальные достают из хранилища шприц и вводят его в свое тело. На другой стороне битвы. «Я никогда не любил использовать в битве такие подлые средства. Давайте изменим место нашей битвы». Он исчезает. Наруто и Саске быстро следуют за ним. «Наруто, мы впервые сражаемся против Каге, да еще и бессмертного. Мы не можем сдерживаться. Я знаю, я не зря тренировался так усердно. Я удивлю вас своей техникой. Мне понадобился год, чтобы отточить эту технику». Наруто сжимает кулак. «Я с нетерпением жду твоей новой техники». Саски кивает ему. В скрытой пещере где-то рядом с дырой, Кусуна скрипит зубами от злости. Он смотрит на безжизненные тела своих товарищей. «Непростительно, абсолютно непростительно. Эти шиноби-конохи заплатят за это». Он ударяет кулаком в стену и поворачивается к трупам. «Теперь есть только один способ спасти их. Я должен влить больше темной чакры в их тело и развить их до следующей фазы демонизации». Из его тела выползают многочисленные темно-фиолетовые змеи. Они входят в тело Гите, Сицуне и Сидзуку. Из их уст вырываются леденящие кровь крики. Вся пещера озарилась фиолетовым светом. На стенах пещеры появляются многочисленные трещины, когда она обрушивается. Глава 338. Побочная арка, часть 9. Рост нового поколения. Наруто и Саски противостоят третьему Райкаге. У того трещина на шее и костяшках пальцев. Наруто достает сюрикен и бросает его в сторону Эя. Дзюцу теневых сюрикенов. Он делает несколько знаков рукой. Сюрикены дублируются и атакуют противника. Сюрикен попадает в тело Эя и падает на землю, не нанося повреждений. Выражение лица Наруто стало мрачным. «Саски, будь осторожен. Тело этого чувака довольно крепкое. Я знаю». Саски достает клинок Кусанаги и вливает в него чакру. Лезвие светится белым светом. «Нисан сказал мне, что этот клинок может легко прорезать броню. Насколько хорошо он справится с этим парнем?» Он мелькает за спиной Эя и наносит удар по его ногам. Его плащ молнии стимулирует его нервы и мышцы реагировать с феноменальной скоростью, но избыток чакры молнии может парализовать его тело. Поэтому он использует свои пятки в качестве молнии и отвода, чтобы разрядить избыток чакры в землю. Это делает область вокруг его лодыжек самой слабой с точки зрения защиты. Саски взмахивает клинком Кусанаги и направляет его на лодыжки. И отражает атаку Саски своими пальцами. Хорошая попытка, малыш. Но если ты можешь понять слабость моего плаща, то и я могу. Вот почему я принял дополнительные меры предосторожности, чтобы устранить любую слабость. Саски отпрыгивает назад и потирает запястье. Даже клинок Кусанаги не в состоянии пробить его молниеносный плащ. Насколько сильна его защита, он поворачивается к Наруто. Наруто, используй свой стиль ветра, чтобы противостоять его стилю молнии. Его молниеносный плащ слишком толстый, чтобы я мог пробить его своим клинком. Сделай для меня отверстие, чтобы я мог нанести смертельный удар по его телу. Хорошо. Наруто напрягает кулак и собирает большое количество чакры в руке. Он быстро сжимает чакру в маленький шарик и добавляет в него чакру ветра. Высвобождение ветра. Вспышка Расингана. Он выпускает сжатую чакру в виде сфокусированного луча в сторону Рейкаге. Сжатая чакра врезается в тело Рейкаге и быстро вращается. Она разрывает плащ молнии, создавая дыру в его броне. Защита вокруг тела Рейкаге трескается и отделяется от его тела, обнажая пару шрамов вокруг груди и живота. Сейчас есть возможность. Саски быстро мелькает перед Эй. Он наполняет чакрой лезвие Кусанаги и наносит удар. Слишком поздно. Тот покачал головой. Противник скручивает свое тело в воздухе и уклоняется от атаки Саски. Черт, этот старик такой скользкий. Жалуется Наруто. Отступает и нападает на Наруто и Саски. Плащ молнии полностью восстанавливается. Забудьте о том, чтобы справиться со мной. Если только вы не сможете лишить меня плаща молнии одним ударом или у вас нет достаточно мощного удара, чтобы проигнорировать мою защиту. Мои движения все еще медленны, так что используйте это время, чтобы прикончить меня, иначе, в отличие от меня, вы умрете по-настоящему. А предупреждает их. Проклятие. Наруто щелкнул языком. У этого парня панцирь, как у таракана. Саски, сколько времени это займет? Совсем немного. Фиолетовая молния мерцает вокруг Саски и покрывает все пространство в радиусе 10 метров вокруг него. Хорошо. Пришло время показать вам плоды моей тяжелой работы. Наруто протягивает правую ладонь и хватает запястье правой рукой. Большое количество чакры ветра кружит вокруг Наруто. Она быстро вращается вокруг него. Многочисленные лезвия ветра мелькают вокруг него и образуют барьер из ветра. Чакра ветра быстро сжимается в шар с четырьмя большими точками ветра вокруг. Точки ветра быстро вращаются и образуют четыре ветряные лопасти. Наруто сжимает всю бурю ветра вокруг себя в сферу чакры. Это. Глаза Саски расширились от шока. Он смотрит на дзюцу Наруто и замечает. Такая мощная техника ветра. Я удивлен, что он создал дзюцу такого масштаба и сумел скрыть от меня, не выставляя на показ. Если это дзюцу, то оно может сработать. Высвобождение ветра. Расинсюрикен. Наруто бросается в сторону Эй с расинсюрикеном в руках. Он прицеливается и бросает дзюцу. Эй скручивает свое тело в воздухе и уклоняется от дзюцу. Высвобождение. Наруто скрещивает руки. Он взрывает центральную сферу чакры, создавая вихрь ветра в месте удара. Вихрь поглощает противника. Бесчисленные микроскопические лопасти ветра пронизывают тело Эя, как подушку для булавок. Плащ из молнии вокруг его тела мгновенно рассеивается, когда лезвия продолжают пронзать его насквозь. Земля содрогается от силы взрыва дзюцу, поднимая облако пыли и обломков. Это. Какаши и остальные члены группы обращают внимание на битву Наруто и Саски. Что это за дзюцу? Выражение Шикамару и остальных застыло. Черт, они оба, нечто. Шикамару покачал головой. Я не могу отстать. Киба делает несколько знаков руками. Волчий клык над клыком. Он и Акамару быстро расправились с группой Шиноби Эда. Какое мощное дзюцу. Количество атак. Даже я не смог сосчитать их все с помощью своего шарингана. Что за невероятная техника. На лице Саски появилось шокированное выражение. Некоторое время земля дрожит, так как ударная волна от дзюцу отбрасывает все в сторону. Дым и пыль рассеиваются, и становится видно безжизненно лежащего в кратере Эя. Я его поймал. Наруто настороженно смотрит на Эя. Тот открывает глаза и вскакивает. Пыль и пепел поднимаются из земли и медленно восстанавливают его тело. Твоя техника, невероятна. Если бы мое тело было живым и меня ударили бы твоей техникой, то я уверен, что даже с моей непобедимой защитой, я бы умер прямо там. Тело Эда полностью восстанавливается. Очень плохо. С этим телом я могу просто игнорировать повреждения от твоего дзюцу. Эй разгоняет свою чакру и загибает палец. Я собираюсь покончить с этим. Саски появляется позади и Эй пронзает фиолетовым лезвием плащ молний. Как? Фиолетовая молния мерцает вокруг тела Саски. Она образует кольцо на земле, когда несколько вспышек молнии последовательно ударяют в тело Эя, не давая ему регенерировать. Высвобождение молнии. Правосудие Чидори Рейдена. Интенсивная чакра молнии испепеляет землю и образует многочисленные кольца молнии вокруг. Это. Наруто потрясенно смотрит на Дзюцу Саски. Дзюцу Саски не только направляет чакру молнии через тело противника и сводит на нет его молниеносный плащ, но и активно парализует каждую нервную клетку противника, лишая его возможности совершать какие-либо движения. Мало того, первоначальный удар даже смог пробить почти непробиваемый плащ. Какое удивительное дзюцу. Эй, Наруто, хватит мечтать, запечатай его, используя одно из своих запечатывающих фуин дзюцу. Я не могу держать этого парня слишком долго, предупредил его Саски. Да, да. Наруто почесал голову и достал свиток запечатывания из своего хранилища. Он делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по свитку. Свиток оборачивается вокруг тела и медленно запечатывает его. Саски отменяет свое дзюцу и встает рядом с Наруто. Возможно, будущее поколение уже превзошло предыдущее. Интересно, как дела у Эя? Эй молча смотрит на спины Саски и Наруто, когда его душа возвращается в другой мир. Он опускает взгляд и смотрит на шрам в районе пупка. Тогда этот мальчишка застал меня врасплох и пронзил своим клинком мой неуязвимый щит. Теперь его ученики на другой стороне битвы. Какаши и Гай стирают пыль со своих рук, уничтожая все марионетки шамона. Осталось только запечатать его. Какаши достает из своего хранилища запечатывающую форму. Изуна разработал эту печать, поэтому нет никаких сомнений в ее способности. Он бросает запечатывающий талисман в шамона. Талисман расширяется и обволакивает его тело. На теле появляются многочисленные трещины, когда его душа возвращается в другой мир. Я помогу тебе с остальным. Наруто появляется рядом с Шикамару и группой и запечатывает всех обездвиженных врагов. Военные отряды староста деревни прибывают на место боя. Остальные и рассыпаются, оставляя после себя несколько трупов. Это. Один из старейшин деревни дрожащими руками указывает на трупы. Мой сын. Нет. Он обнимает труп молодого человека лет 20. Тело молодого человека рассыпается в пыль. Нет. Мой сын. Не оставляя меня одного. Глаза старейшины деревни становятся красными, а его тело неестественно дергается. Это их вина. Это вина тех, кто живет в деревне Тоника. Я убью их. Он кричит в бешенстве и мчится в сторону деревни. Остановите его. Какаши подает им сигнал. Глава 339. Шинна против команды 3И. Изуна быстро отслеживает чакру нулевых хвостов. Он проносится через помещение Анкор Вантиан и попадает в закрытую камеру. Нулехвостый где-то здесь. Я чувствую его чакру. Он внимательно осматривается. Похоже, он спрятан в тайной комнате. Высвобождение ветра. Расинган. Изуна бросает спиралевидный расинган, наполненный чакрой ветра, в стены камеры. Расинган врезается в стену. Руны на стенах загораются и поглощают чакру расингана. О, поглощающая чакру запечатывающая формация. Изуна, нулехвостый находится за этой стеной. Я чувствую его злобу. Девятихвостый указывает на правую стену комнаты. Изуна сжимает кулак и открывает 6 ворот синхронно с выбросом силы. Он ударяет кулаком по стене и разбивает ее. Второй командир удивлен внезапным вторжением Изуны. Вражеская атака. Он поспешно достает клинок и атакует слепую зону Изуны, пока Изуна разбирается с пылью и обломками. Изуна наносит ему удар и отправляет его в полет. Капитан врезается в стену и теряет сознание. Он поворачивается к центру комнаты и замечает нулехвостого, прикованного к каменной стеле. Пришло время избавиться от этого злобного духа Рибирасы навсегда. Изуна протягивает ладонь. Шинрабаншо. 8 пурпурных сфер появляются на его ладони. По его воле сферы объединяются и превращаются в копье. Изуна направляет копье в сторону нулехвостого и запускает его. Копье быстро приближается к нулехвостому. Оно разрушает барьер вокруг нулехвостого, сталкиваясь с различными запечатывающими талисманами. От шума нулехвостый очнулся ото сна. Он издает какие-то бессвязные звуки, выпуская большое количество темной чакры. Темная чакра вливается в запечатывающий талисман, усиливая окружающий барьер. В запечатывающей формации появляются многочисленные трещины, так как копье продолжает пробивать ее защиту. Запечатывающая формация разбивается, как лист стекла, а запечатывающие талисманы превращаются в пепел. Нулехвостый кричит в гневе и выпускает многочисленные щупальца темного цвета, чтобы противостоять атаке. Щупальца рассыпаются под непрекращающейся атакой Изуны. Копье пронзает большую сеть трубчатых структур, поражая кокон Нулехвостого. Большое количество темной чакры вытекает из кокона, когда он медленно распадается. Из кокона выползает змеевидное существо в маске, но с оттиснутым на ней кандзириби. Из маски прорастают 5 красных прядей, похожих на волосы. Маска но искажается, чтобы показать мрачное выражение лица, и Нулехвостый смотрит на Изуну. «Человек, как ты смеешь?» Маска медленно открывает рот, когда Нулехвостый передает телепатическое сообщение Изуне. «Духовная атака». Изуна нахмурился, так как от голоса Нулехвостого у него закружилась голова. «Ты думаешь, что ты единственный, кто может это сделать?» Правый глаз Изуны меняется на Мангекьё Шаринган. Цукиёми. В коридорах крепости. Это третья группа. Ханаби убирает пыль с руки, пока разбирается с очередной группой Шиноби Неба. «Да, с нашей командной работой даже джоунины не сравнятся с нами». Якума кивает в знак согласия. «Давайте двигаться. Мы должны остановить этих людей от нападения на другую нацию», напомнила и Маяка. «Но, не будет ли это опасно, если нас будет только четверо?» С трепетом спросила Ханаби. «Вы забыли о сенсее? Он сражается против более сильных врагов, так что остальные члены группы – просто кучка слабаков», заверила ее Якума. «Я просто хочу встретиться с Шинно-сенсеем. Я хочу сказать ему, что все, что вы мне говорили, должно быть ложью, и он по-прежнему добрый и щедрый доктор, которого все любят». Амару решительно смотрит вглубь палаты. Она бросается вглубь камеры. За ней. Аяка и группа следуют за ней. Еще одна группа шиноби выходит из соседней комнаты. Прочь с дороги. Ханаби сжимает кулаки и вливает в них чакру. Вакуумный кулак 80 богов. Она выпускает влитую чакру в виде огромного кулака. Гигантский кулак отправляет в полет наступающих шиноби неба. Вау. Невероятно, Ханаби-тян. Ты освоила дзюцу, которому тебя научил сенсей, за такой короткий промежуток времени. Аяка похвалила ее. Нет, это не так, я еще не освоил его. Я лишь слегка модифицировал 8 триграмм вакуумного кулака. Ханаби качает головой, пока группа двигается по направлению к центру храма. Они попадают в огромный открытый зал. В центре комнаты стоит огромный трон, на котором сидит человек. Сенсей, вы живы. Слезы текут по глазам Амару, когда она замечает Шинно, сидящего на троне. Она быстро бросается к Шинно. Амару, подожди. Ханаби предупреждает ее, но Амару игнорирует ее предупреждение. Амару ныряет в объятия Шинно и обнимает его. «Я так и знал, вы не умерли». Шинно хватается за лоб и истерически смеется. «Я думал, что смог обмануть тебя своей смертью, и мой подчиненный смог избавиться от тебя. Но, похоже, я ошибался». Шинно сжимает голову Амару другой рукой. «Се-сенсей, больно». «Хорошо, я сделаю это сам». Он поднимает Амару, как тряпичную куклу, и бросает ее в ближайшую стену. Аяка быстро метнулась к стене и схватила Амару, прежде чем та успела врезаться в стену. «Ты вонючий старик». Ханаби смотрит на Шинно, принимая стойку тайдзюцу. Шинно садится на трон и кладет руку на подлокотник. Большое количество темной чакры поднимается от трона, когда он направляет чакру через свое тело. «Я обрел силу Риби. Темная чакра». Шинно медленно снимает повязки со своего тела. Темно-фиолетовая чакра поднимается из его тела, его тело становится мускулистым. «Сенсей, с ним что-то не так, он не похож на себя. Мы должны его вылечить, пожалуйста». Амару отчаянно трясет Аяку. Аяка поднимает голову и смотрит на зловещее выражение лица Шинно. «По-моему, это похоже на понедельничное похмелье. Со мной все в порядке». Шинно разрывает верхнюю одежду, обнажая свои мышцы. Он делает какие-то знаки руками и циркулирует темную чакру в теле. Техника оживления тела. Шинно разгоняет темную чакру в своем теле. Его волосы парят в воздухе, так как мышечная масса и пропорции его тела увеличиваются. «С этим совершенным телом я смогу открыть все 8 врат, включая врата смерти». Шинно осматривает его тело и удовлетворенно кивает. Аяка мелькает в его слепой зоне, чтобы нанести ему подлый удар. «Слишком медленно. Твои движения слишком медленные». Шинно покачал головой. Он исчезает со своего места и снова появляется позади Аяки. Аяка щелкает языком. Шинно выполняет круговой удар и атакует ее. Аяка скрещивает руки, чтобы блокировать атаку. Атака отправляет ее в полет. Она врезается в стену и кашляет. Девушка исчезает в клубах дыма. О, теневой клон. Шинна опускает ногу и смотрит на окружающее. Высвобождение огня. Дзюцу цветка феникса. Айка делает несколько знаков руками и выпускает шквал огненных шаров Шинна. Это бесполезно. Шинна взмахивает рукой и выпускает черную, широкую волну темной чакры. Волна темной чакры легко рассеивает огненные шары и врезается в Айку. Еще один клон. Шинна поднимает бровь. Съешь это. Айка и Ханаби появляются по обе стороны от Шинна. Чидари. В правой руке Айка держит Чидари, а правая рука Ханаби сжата в кулак. Вакуумный кулак 80 богов. Шинна вращает свое тело и подпрыгивает в воздух. Находясь в воздухе, он выполняет нисходящий удар ногами и руками. Он легко уклоняется от атак Айки и Ханаби, одновременно атакуя их. От удара поднимается большое количество пыли и обломков. Шинна взмахивает руками, чтобы рассеять туман. Он оглядывается по сторонам в поисках следов девушек. Эти девушки заставили меня открыть трое врат из восьми, за гигантской колонной. Айка и Ханаби тяжело дышат, настороженно глядя на Шинна. Это было очень близко. На секунду мне показалось, что я чуть не умерла. Ханаби перевела дыхание. Он слишком быстрый. Я могу следить за его движениями глазами, но не могу реагировать на них. Айка качает головой. После этой миссии я должна тренировать свою скорость. Девушки поворачиваются к Якума, который лежит рядом с потерявшим сознание Амару. Она так шумела, что мне пришлось наложить на нее гендзюцу. Я понимаю. Ханаби и Айка вспотели от ее замечания. Мы должны придумать план, как с ним справиться. Если нам удастся как-то сдержать его движение, тогда я смогу нанести ему убийственный удар. Айка разрабатывает план. Предоставьте это мне. Якума кивает головой. Тогда я буду действовать как отвлекающий маневр. Поскольку он использует тайдзюцу против нас, я могу отразить его атаки, используя вращение в некоторой степени. Ханаби сжимает кулак. Тогда давайте схватим его. Глава 340. Шинна против команды 3-2. Якума достает блокнот из своего хранилища. Она быстро пишет в нем. Мне нужно несколько минут, чтобы завершить мое гендзюцу. Нашел. Шинна замечает девушек, прячущихся за колонной. Он быстро метнулся к ним. Шинна сжимает кулак и ударяет девушек. Как тебе это? Айка создает спиралевидную массу чакры в правой руке. Расинган. Она направляет удар на Шинна. Шинна сжимает руки перед грудью. Он собирает большое количество темной чакры между ладонями. Кулак возрождения. Он концентрирует темную чакру в луч и пускает его в сторону Айки, чтобы перехватить ее атаку. Та попадает своим расинганом в луч темной чакры. Ее расинган проходит сквозь луч темной чакры и врезается в руки Шинна. Удар отбрасывает его назад, но ему удается стабилизировать положение. Шинна смотрит вниз и замечает свою сильно искалеченную правую руку. Левой рукой он вправляет кость под прямым углом. Темная чакра поднимается по его руке и полностью исцеляет ее. Шинна сжимает кулак. «Итак, я все еще не владею ниндзюцу». Он поворачивается к Айке и делает комплимент. «Девочка, у тебя неплохая техника ниндзюцу. А теперь смотри». Он вытягивает левую руку и вливает в нее большое количество темной чакры. Темная чакра быстро сгущается в его ладони и образует темно-фиолетовую сферу. Два темных кольца образуются вокруг сферы и быстро вращаются. Не может быть. Айка и Ханаби поражены тем, что Шинна копирует принцип Расингана, чтобы создать свое собственное дзюцу. Он быстро исчезает со своего места и снова появляется перед Айкой. Попробуй свое собственное лекарство. Кулак супервозрождения. Он вонзает сферу темной чакры в живот Айки. Из ее рта вырывается кровь и слюна. Она исчезает в клубах дыма. Клон. Айка появляется над Шинна с теневым клоном рядом с ней. Съешьте это. Чоодама Расинган. Она ударяет огромным Расинганом по Шинна. Шинна фыркает и перехватывает ее атаку своей собственной техникой. Обе техники сталкиваются друг с другом и создают ослепительный взрыв. При столкновении поднимаются пыль и обломки. Айка вылетает из-под обломков. Ханаби быстро мелькает рядом с Айкой и ловит ее. Шинна также вылетает из-под обломков. Он врезается в ближайшую стену и образует в ней кратер. Его тело скользит вниз, когда он падает на землю. На его шее имеется спиралевидное углубление. «Ты в порядке, Айка?» Ханаби спрашивает с беспокойством. «Я в порядке, но похоже, что я сломала запястье». Она указывает на свое правое запястье, согнутое под неестественным углом. Позволь мне попытаться исправить это. Ханаби хватает ее за руку. Она корректирует сустав и кости. Я вправила его под правильным углом, но кость в запястье все еще сломана. Айка достает из своего хранилища лекарственную таблетку и съедает ее. Она также наносит немного лекарства на запястье и обматывает его бинтом. Шинна медленно встает и с весельем смотрит на девушек. Он все еще жив. Отчаяние появляется в глазах Айки и Ханаби. Техника оживления тела. Большое количество темной чакры собирается вокруг трона и вливается в тело Шинна через различные чакровые контуры в храме. Многочисленные трещины появляются на полу, когда Шинна усиливает свою чакру. Из его тела поднимается белый дым, так как вмятина в животе быстро заживает. Шинна истерически смеется над выражением отчаяния в глазах девушек. «С каждой смертью и разрушением мое тело становится более приспособленным к этой новой силе, этой чакре. Мышцы становятся сильнее с возрождением. Пока у меня есть темная чакра Риби, я непобедим». Темно-синее пламя появляется вокруг него и образует клетку. Точно в срок. Айка вздохнула с облегчением. «А, что это?» Шинна бьет по клетке голыми руками. Дым поднимается от его рук, когда пламя обугливает их. «Неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня такими убогими трюками?» Он насмехается над девушками и покрывает свои руки темной чакрой. Он продолжает бить по клетке. Пламя в клетке уменьшается с каждым ударом. «Быстрее! Я не могу его дольше сдерживать!» Под струйками стекает по лбу Якума, пока она сопротивляется непрекращающимся атакам Шинна. «Я занимаюсь этим!» Айка медленно встает. Она вливает остатки чакры в левую руку и формирует молниеносный клинок. Чидари. Айка бросается к Шинна с Чидари. Шинна чувствует ее намерение и собирает темную чакру в другой руке. Волна тьмы. Он взмахивает рукой и выпускает волну тьмы, которая проникает сквозь клетку и нацеливается на Айку. «Я не позволю тебе причинить вред Айке». Ханаби прыгает перед Айкой. Вращение. Она быстро вращается и рассеивает дзюцу. «Съешь это!» Айка пронзает кулаком внутренности Шинна, когда лезвие молнии пронзает его спину. Якума развеивает дзюцу и падает, задыхаясь. Шинна выблевывает полный рот крови. Он хватается за живот и падает на колени. «Как такое может быть? У меня была сила Риби». Он падает на землю, кровь продолжает вытекать из его живота. Айка тяжело дышит. Она смотрит на Шинна, который безжизненно лежит на земле. Убедившись, что он мертв, она поворачивается, чтобы уйти. Внезапно Шинна встает на ноги. «Осторожно, Айка!» — кричит Ханаби, чтобы предупредить ее. Шинна выполняет круговой удар ногой. Айка отправляется в полет от его удара. «Айка!» Ханаби и Якума с тревогой смотрят на Айку. Айка врезается в стену и падает. От удара она теряет сознание. «Айка!» Ханаби и Якума поспешно бросаются к ней, чтобы поддержать ее. «Неужели ты думаешь, что совершенное тело, с этой чакрой, падет так легко? Позволь мне показать тебе мою настоящую силу». Шинна сжимает кулаки и вытягивает их перед собой. 8 врат. Врата смерти. Он быстро высасывает большое количество темной чакры из близлежащих чакровых контуров. Пол под ним рассыпается и образует кратер, пока он продолжает собирать чакру. Шинна сжимает кулак и ударяет себя прямо над сердцем. Из его тела поднимается кровавый поток. От его пор, волос и бровей исходит кроваво-красная аура. Он выпускает из своего тела ударную волну, которая отправляет девушек в полет. Амару схватилась за лоб, когда зловещая чакра заставила ее прекратить гендзюцу. Из тела Шинна поднимается большое количество пара, так как открытие 8 врат быстро сжигает его изнутри. Обычно единственным исходом после открытия 8 врат является смерть, но Шинна сжимает кулаки, вдыхая силу 8 врат. «Я могу обойти смерть, быстро исцеляя свое тело N-клеточном уровне с помощью техники чудесного возрождения тела. В паре с постоянной подачей темной чакры от Риби, мое тело будет постоянно подвергаться смерти и возрождению, пока не установится баланс между ними, и мое тело сможет поддерживать силу 8 врат. Он поворачивается к девушкам со зловещей улыбкой. «Хотите первыми испытать мою новую силу?» Шинна сжимает кулак и бьет девочек. Он выпускает поток воздуха под давлением из своего кулака. Давление сдувает часть стены вокруг девушек, образуя гигантскую дыру в крепости. «Похоже, я промахнулся». Он смотрит на девушек с насмешливой улыбкой. Ханаби и Якума глотают слюну. В их глазах отражается ужас. Это выражение. «Вот что я хотел бы увидеть в глазах этих шиноби, когда они выступят против меня, сенсей». «Почему сенсей?» Амару слабо смотрит на Шинна, Из ее глаз капают слезы. Амару. О, дорогая Амару. Люди. Они по своей природе слабы. У них нет ни клыков, ни когтей, чтобы сражаться с этими нечеловеческими монстрами, бродящими по всему миру. Так почему же люди все еще существуют в мире, несмотря на таких ужасающих монстров? Шинна медленно идет к ним. Потому что среди всех живых существ мы самые жестокие. Он вновь появляется перед девушками с крепко сжатыми кулаками. Умрите. Глава 341. Моя семья. Ханаби и Якума в отчаянии закрыли глаза, когда Шинна нанес по ним удары. Нет, Шинна-сенсей, вы не можете. Амару кричит ему. Множество темно-фиолетовых цепей поднимаются из ее тела и связывают Шинна. Цепи убирают его импульсы и удерживают его на месте. А Якума и Ханаби открывают глаза и видят перед собой сопротивляющегося Шинна. Они поворачиваются к Амару с шокированным выражением лица. Амару, ты, нет, сенсей, я не позволю вам причинить кому-либо вред. Вы такая добрая и нежная душа. Как вы можете даже думать об убийстве других людей? Это не настоящий вы. Я скоро исправлю вас. Из ее тела поднимаются новые цепи и обливаются вокруг Шинна. Шинна собирает свою чакру, вытягивает руки и ломает цепи, обливающие его. Появляются новые цепи и связывают его руки. Итак, ты пробудила свою проблемную подавленную кровную линию. Шинна насмехается над ней. Говорят, что эти цепи достаточно прочны, чтобы удержать даже хвостатого зверя. Но Шинна втягивает больше темной чакры из своего трона. Его мышцы раздуваются, а физическая сила достигает предела. Оно не сможет удержать меня, так как я уже превзошел этот предел. Цепи вокруг него разбиваются, и Шинна освобождается. Сенсей. Амару теряет сознание из-за перенапряжения чакры. Шинна собирает большое количество чакры в правой руке, выполняя свою версию Расингана. Я должен был убить тебя тогда, чтобы уменьшить свои проблемы, но теперь это уже не имеет значения. Он выпускает массу темной чакры в сторону Амару. Амару-чан, еще один шар трещащей голубой энергии появляется из ниоткуда и сталкивается с темным шаром чакры. Оба энергетических шара взрываются и рассеиваются в ярком сиянии искр.